Глава 20. Самые лучшие каникулы. «О, это простое стечение обстоятельств», — улыбнулся Иван Алексеевич. «Для эксперимента мне требовалась чистейшая линза для преломления лучей. А бриллиант из моей коллекции подошел как нельзя более кстати. Его огранка уникальна. Я знал, что его будут искать. Но, как известно, если хочешь что-то хорошо спрятать, положи это на самое видное место». Так я и поступил. Бриллиант висел на люстре среди других подвесок, и никто его не замечал. Даже Татьяна, которая мыла эту люстру. «Ничего она не мыла», — фыркнул Кефир. «Потому и не заметила». Все весело рассмеялись. «Вам многое придется объяснять полиции», — сказал Гаврош. «Вряд ли они поверят моим объяснениям», — улыбнулся профессор. «А вы теперь сможете перемещаться во времени?» — спросила Илона. Профессор приподнял рукав пиджака и показал запястье, охваченное блестящим браслетом со множеством кнопочек. «В далеком будущем машина времени станет вот такой. Я могу спокойно путешествовать с ее помощью. Кроме того, устройство способно кратковременно отключать всю электронику в округе. Я воспользовался этим, чтобы помочь вам в зимнем саду». «Почему же вы не отключили железную башку во время потасовки в холле?» — спросил Егор. «Я собирался, но вы справились и без моей помощи». «А что станет с Муреной Амбассадорской?» — поинтересовалась Илона. «О, о ней не беспокойтесь», — сказал профессор. «Я слышал о ней в будущем. Она стала известной преступницей и сколотила банду из клонов. Мурена частенько перемещается во времени, так что вы наверняка о ней еще услышите. Но сейчас мне нужно поговорить с Татьяной и Чингисханом. А потом, может, все вместе покатаемся на лыжах? Снегопад, наконец, прекратился, а горный склон так красив при вечернем освещении». «Да!» — обрадовался Гаврош. «Наконец и мы прокатимся на лыжах!» Кефир и Рикошет издали восторженный клич. «Вот так каникулы!» — вздохнула бабушка. «Я и представить не могла, что столкнусь с привидениями, преступниками и енотами-инопланетянами, не говоря уже об одном очень симпатичном путешественнике во времени. И все же мы здорово провели время», — сказала Илона. «Супер!» — подхватил Егор. «Полетали на санях и раскрыли заговор! Каникулы с привидениями!» — довольно хихикнул Гаврош. «И я очень рада, что вы поехали с нами», — сказала Илона енотам и Егору. «Как ни крути, а это лучшие зимние каникулы в моей жизни». И друзья охотно с ней согласились.